Глава 7. Улучшите семейную и личную жизнь. Успех в бизнесе и общественной деятельности не сможет компенсировать несостоявшуюся личную жизнь. Бенджамин Дизраэли. Счастье – это результат хороших отношений с окружающими в семье и на работе. Дэниэль Гоулман и другие в своих работах, посвященных эмоциональному восприятию, утверждают, что наибольшее влияние на успех оказывают скорее навыки социального общения, нежели интеллектуальные способности, образование и опыт вместе взятые. Лишь от вас зависит, станете ли вы знатоком человеческих отношений, искусным мастером взаимодействий с другими людьми. К счастью, навыками социального общения можно овладеть. Вы в состоянии сформировать тип приятной личности, который поможет вам значительно улучшить свою семейную и личную жизнь. В процессе фокусирования вы определяете, кто вы и что имеет для вас значение в отношении окружающих людей. Далее вы принимаете четкие решения в различных жизненных сферах и на их основании начинаете действовать. После чего обязуетесь жить в соответствии с принятыми решениями и данными обязательствами. Определите свои ценности в сфере семейной и личной жизни. Каковы, по-вашему, основополагающие ценности, имеющие отношение к самым важным людям в вашей жизни? Каковы объединяющие принципы семейной и личной жизни? Что для вас самое главное в человеческих отношениях? Что, по вашему мнению, является правильным? Какие черты характера и какое поведение вы считаете наиболее важным для эффективного общения с людьми? Если вы ведете себя с окружающими, основываясь на собственных высших ценностях, вы чувствуете себя счастливее и увереннее. Растут ваша самооценка и самоуважение. Вы находитесь в состоянии внутреннего мира и полной гармонии с окружающими людьми. Если вы живете в согласии с собственными ценностями, каждый аспект вашей жизни наполнен гармонией. На предыдущих страницах я задавал вам вопрос, как вы распорядились бы своим временем, если бы сегодня узнали, что жить вам осталось всего 6 месяцев? Все, кому приходилось отвечать на подобный вопрос, давали один и тот же ответ. Они постарались бы провести как можно больше времени с самыми близкими и дорогими людьми. Все материальные ценности в одно мгновение теряют смысл, когда вы узнаете, что совсем скоро вас не станет. Скотт Фицджеральд как-то писал: «Особенность нестандартного ума состоит в умении поверить в две противоречащие друг другу идеи и не сойти при этом с ума. Одно из упражнений в учении дзен заключается в следующем. Вы должны представить себе, что будете жить больше 100 лет, думая в то же время о том, что можете умереть в течение 24 часов». Ваше умение одновременно удерживать обе эти мысли позволяет вам спокойно сосредоточиться на настоящем моменте. Самый лучший способ прожить жизнь с семьей – уравновесить две мысли – о долгой жизни и о скорой смерти. Постоянно помня об этом, вы начинаете лучше относиться к людям. Подобное внутреннее равновесие мгновенно улучшит качество ваших отношений с близкими людьми. Ценности проявляются в поведении, особенно когда вы находитесь под давлением или подвергаетесь искушению. Когда вы устали, раздражены, находитесь в состоянии стресса, испуганы или переживаете трудный период в жизни, то часто говорите и делаете самые неожиданные вещи. Наружу выходят такие мнения и ценности, о наличии которых вы и не подозревали. Выберите 3-5 ценностей из списка в конце книги. Например, ценностями, которые вы можете выбрать для налаживания отношений, могут быть любовь, терпение, доброта, искренность, надежность, умение прощать, уважение и поддержка. Если бы членам вашей семьи задали вопрос относительно того, какие чувства вы в действительности испытываете по отношению к ним, что бы они ответили? Исходя из вашего к ним отношения, какие выводы сделали бы домочадцы о ваших превалирующих семейных ценностях? Когда я женился, то основополагающим принципом семейных отношений я выбрал безоговорочную любовь. За 20 лет совместной жизни я ни разу не нарушил это основное правило ни в отношении жены, ни в отношении 4 детей. Если бы вы спросили любого из них о моих семейных ценностях, они бы ответили, что помимо всего остального, я люблю их безоговорочно, каждую секунду, что бы ни случилось. Кроме того, я проповедую такие ценности, как доверие, надежность, уважение и терпение. Конечно, я далеко не идеален, но решение воплощать в семейной жизни данные ценности, принятое много лет назад, стало для меня одним из важнейших. Выберите ценности, в которые вы искренне верите. Определите, какое поведение будет соответствовать им в наибольшей степени. Относитесь ко всем членам своей семьи так, чтобы по прошествии некоторого времени, без ваших объяснений, они смогли бы определить, каковы ваши ценности. Но самое главное, отметьте крестиком ту единственную ценность, которая окажет максимально позитивное воздействие на ваши отношения. Твердо придерживайтесь ее в общении с близкими и не позволяйте себе отступать от нее или идти на компромиссы. Выбранная ценность должна стать неотъемлемой частью вашей личности и, возможно, одной из самых важных точек фокуса в вашей жизни.